Глава 30. В подземелье. Поселившись в королевском замке, Мигири Соу впервые за свою недолгую жизнь начала есть досыта. И как она ела! За обе щеки. Вскоре эти щеки, а потом и вся миг, стали кругленькими. Потом пухлыми. Потом толстыми. Мигири Соу толстела, толстела и, наконец, стала необъятна. Только голова ее по-прежнему оставалась маленькой. Читатель, рассказывая эту историю, я вынуждена время от времени сообщать тебе горькие и даже неприятные истины. И сейчас, как честный человек, скажу тебе вот что. Миг была чуточку ленива. Кроме того, звезд с неба она явно не хватала, то есть соображала довольно туго. Начальница всех служанок поручала ей то одну, то другую работу, но из-за упомянутых выше недостатков Миг не справлялась ни с чем. Из нее не вышло фрейлины. Девочку застукали, когда она украдкой примеряла наряд заезжей герцогини. Не вышло белошвейки. Латая плащ учителя верховой езды, она умудрилась пришить его к собственному платью и безнадежно испортила обе вещи. И, наконец, не вышла горничной. Она останавливалась посреди комнаты, которую ее посылали убрать, да так и замирала там, раскрыв рот от восхищения, любуясь золотыми узорами на стенах, полах, кушетках и поминутно восклицая: «Ух ты! Красота-то какая! Ух ты! Вот это да!» До уборки дело так и не доходило. Пока начальница всех служанок пыталась найти для Миг хоть какую-нибудь работу, в замке происходили и другие вполне важные события. Внизу, в подземелье, крыс по имени Раскура метался по своей норе, вынашивая планы мести. Он хотел отомстить принцессе Горошинке за тот взгляд, которым она проводила его из банкетного зала. А наверху мышонок Дисперо, завороженный звуками музыки, познакомился с принцессой и влюбился в нее без памяти. Как думаешь, читатель, у этих событий будут какие-нибудь последствия? А то... Начнем с того, что неспособность Мигири Соу сделать хоть что-то маломальски хорошо заставила начальницу всех служанок отправить ее на кухню, поскольку главная повариха славилась тем, что у нее ни ленивый, ни безрукий от работы не отвертится. Однако на кухне Миг умудрилась уронить яичную скорлупу в уже готовое тесто для торта, вымыть пол растительным маслом вместо специального чистящего средства и чихнуть на пожаренную для короля свиную отбивную, когда ее уже поставили на поднос, чтобы нести в покое короля. «Уж сколько я повидала на своем веку ленивых и безруких! Но хуже тебя еще не бывало!» орала толстуха-повариха, чтобы Мигири Соу расслышала ее слова. «Глухая тетеря с ушами-кочерышками! Тебе одна дорога в подземелье!» «Че?» Силясь расслышать повариху, Миг приложила руку к уху. «Немедленно отправляйся в подземелье! Тюремщику обед отнесешь! Отныне это и будет твоей работой!» Читатель, ты уже знаешь, что мышиное племя, обитавшее в королевском замке, страсть как боялась подземелья. А люди боялись подземелья еще больше. К тому же, как бы ни старались они изгнать это ужасное место из своих мыслей и памяти, оно постоянно о себе напоминало. В жаркие летние месяцы из подземелья поднималась страшная вонь. Она растекалась по всему замку и пропитывала каждый кирпичик и половицу. Но остылыми зимними ночами оттуда доносился то жуткий, то жалобный вой. Точно сам замок стенал и жаловался на свою судьбу. «Это ветер воет», — успокаивали друг друга жители замка. «Просто ветер». Многим служанкам доводилось носить еду тюремщику, и все они возвращались из подземелья, белые, как полотно. От пережитого страха у них зуб на зуб не попадал, и твердили они только одно. «Никогда, ни за что больше туда не спущусь». Что еще страшнее, ходили слухи, будто многие служанки, которых послали отнести тюремщику еду, не возвратились из подземелья вовсе. Спустились вниз по лестнице, да и канули там навеки вечные. Как думаешь, не пропадет ли там и наш миг? Надеюсь, что нет. Как же нам историю-то рассказывать, если в ней не будет Мегирисоу? «Эй, ты! Тупая башка с кочерыжками!» — крикнула ей повариха. «Берешь этот поднос, спускаешься по лестнице, отдаешь еду старику, дожидаешься, пока он поест, забираешь поднос и приносишь наверх сюда. Хоть с таким-то делом справишься?» «Да чего тут не справиться-то?» — отозвалась Мик. «Я отдам старику поднос, он съест чё на подносе, а я потом поднос сюда принесу. Пустой уже будет, да? Значится, я внизу из подвала этого несу вам пустой поднос». «Правильно», — кивнула повариха. «Проще пареной репы. Но ты, конечно, все равно найдешь способ все перепутать». «Чё?» — спросила Мик. «Ничего! В добрый путь! Удачи тебе!» Повариха провожала девочку взглядом, пока та спускалась по ведущей в подземелье лестнице. Той самой, по которой накануне кубарем скатился вниз мышонок Деспиро. В отличие от него, Мик не оказалась в кромешной тьме. Поскольку повариха предусмотрительно поставила на поднос не только еду, но и зажженную свечку, и ее маленькое неверное пламя, пусть слабо, но освещало дорогу. В какой-то момент Мик остановилась, оглянулась и улыбнулась поварихе. «Ой, дурочка ты, дурочка!» — вздохнула повариха. «Никчемная неумеха с ушами-кочерыжками. Что же станется с тобой, если ты идешь в подземелье с улыбкой на лице?» «Читатель, ты тоже хочешь узнать, что останется с Мегирисоу?» «Читай следующую главу».